Глава 4. Будем любить друг друга. На следующее утро Герти проснулась в лихорадке. Голова болела, все тело ныло. Оглядевшись, она увидела, что одна в комнате, но заметила яркий огонь в очаге и приготовление к завтраку. Поначалу ей было трудно сообразить, где она, но, вспомнив произошедшее накануне, вспомнив о добром старом Трумане и о новом доме, который он дал ей, девочка просияла. Она поднялась и подошла к окну, чтобы посмотреть, что делается во дворе. Вдруг голова у нее закружилась, в глазах потемнело, и Герти упала на пол. Когда Труман вернулся, то очень испугался, найдя девочку без чувств. Он сразу понял, что с ней случилось. Еще ночью, увидев, как сильно больна девочка, он не удивился тому, что она упала в обморок. Старик уложил ее в постель. 3 недели Герти пролежала в лихорадке между жизнью и смертью. Неуклюжий и неловкий Труман ухаживал за ней, как самая нежная мать. Когда девочке было очень худо, он носил ее на руках и убаюкивал, как маленького ребенка. Герти была само терпение. Иногда она не спала целыми ночами, страдая и от болезни, и от скуки, вызванной долгим лежанием. Но ни стона, ни звука. Она не хотела будить старика, спавшего рядом с ней на полу. А когда он брал ее на руки, Герти старалась не показать даже самой сильной боли. Девочка делала вид, что ей лучше, что она спит, чтобы Труман положил ее и сам немного отдохнул. Ее маленькое сердце было полно любви и благодарности к доброму старику. И много времени Герти проводила в размышлениях о том, что она могла бы сделать для него, когда выздоровеет, и спрашивала себя, сможет ли быть полезной ему в чем-нибудь. В первые дни болезни Труман, уходя, уговаривал девочку лежать смирно, а чтобы ей не вставать, оставлял поблизости все, что могло ей понадобиться. У Герти начался бред, и она ничего уже не сознавала. Однажды после долгого, спокойного сна девочка пришла в себя и увидела у постели женщину с шитьем. Герти приподнялась, и та тотчас же наклонилась к ней и стала уговаривать больную быть умницей и лежать смирно. «А где же дядя Тру?» – спросила Герти, так она называла старика. «Он сейчас придет, дитя мое», – отвечала женщина. «Ну что, тебе лучше?» «О, гораздо лучше! Я долго спала?» «Очень долго. Ложись опять и лежи спокойно. Я дам тебе немного ромашки. Тебе это будет полезно». «А дядя Тру знает, что вы здесь?» «Конечно, знает. Это он меня позвал». «Позвал? Ну откуда же?» «Из моей комнаты. Я живу в другой части дома». «Мне кажется, вы очень добрая», — сказала Герти. «Почему же я не видела, как вы вошли?» «Ты была очень больна и никого не узнавала. Но теперь начнешь поправляться». Добрая женщина приготовила отвар ромашки и, напоив маленькую Герти, вновь принялась за шитье. Герти легла, повернулась к своей новой приятельнице и, устремив на нее свои большие черные глаза, смотрела, как та шьет. «Ну-ка», — сказала соседка, — «как ты думаешь, что я шью?» «Не знаю», — ответила Герти. Тогда женщина расправила свою работу. Это было ситцевое платье для девочки. «Какое хорошенькое платьице!» – воскликнула Герти. «Это для вашей дочки?» «У меня нет дочки. У меня только мальчик Вилли». «Какое красивое имя!» – сказала Герти. «А он добрый?» «Добрый? Это лучший мальчик в мире и самый красивый!» – прибавила женщина, бледное, болезненное лицо которой просияло от материнской гордости. Герти отвернула голову, и лицо ее стало таким грустным, что соседка, приписывая это утомлению, подумала: «Больному ребенку надо отдохнуть». Она велела девочке закрыть глаза и постараться заснуть. Герти повиновалась и казалась погруженной в глубокий сон, когда тихо открылась дверь и вошел фонарщик. «Как, мисс Силован, вы все еще здесь?» – спросил он. «Я вам очень благодарен. Пришлось сегодня проходить подольше, чем предполагал. Как ребенок?» «Ей лучше. Она пришла в себя. Думаю, что при хорошем уходе она скоро поправится. Да вот она и проснулась», – добавила соседка, увидев, что Герти открыла глаза. Тру подошел к постели, погладил волосы Герти, уже подстриженные и аккуратно причесанные, пощупал пульс и утвердительно кивнул головой. Герти взяла его за руку и крепко сжала ее. Старик сел на край кровати и, глядя на работу миссис Силливан, сказал: «Меня не удивит, если это новое платье понадобится ей раньше, чем мы надеялись. Я думаю, она скоро будет на ногах». «Я тоже так думаю», – сказала миссис Силливан. «Но не слишком торопитесь. Она была очень больна и еще долго будет слабенькой. Видели вы сегодня мисс Грейм?» «Как же, видел! Бедная милая барышня! Уж она расспрашивала. Дала мне вот эту коробочку мятных леденцов. Говорит, что хорошо для выздоравливающих». «Ой, кажется, отец вернулся», – спохватилась миссис Силливан. «Надо пойти приготовить ему чай. До свидания, мистер Флинт. Я зайду вечером». «До свидания, соседка. Спасибо вам». В последующие дни, пока Герти выздоравливала, миссис Силливан часто сидела с работой у ее постели. Это была очень добрая женщина с кротким лицом. Однажды, когда Герти уже почти поправилась, девочка сидела на коленях Тру перед камином, тщательно завернутая в одеяло, и неожиданно заговорила о своей новой приятельнице. Вдруг, глядя старику в глаза, она спросила: «А ты знаешь, дядя Тру, какой это девочке нашьет платье?» «А такой, которой нужно и платье, и многое кое-чего еще, а то у нее одни лишь лохмотья. Не знаешь ли ты ее, Герти?» «Кажется, знаю», – ответила Герти, склонив голову. «А где же она?» «Не сидит ли она у тебя на коленях?» «А с чего же ты взяла, что мисс Силливан будет шить тебе платье?» «О!» – воскликнула Герти. «Я этого никогда бы не подумала, но ты сам мне сказал». «Ишь ты, проказница!» – сказал Труман, целуя ее. «Для тебя и есть целых два платья, да еще будут и чулки, и башмаки в придачу». Герти широко открыла глаза, засмеялась и захлопала в ладоши. Труман тоже смеялся. Оба были счастливы. «Дядя Труман, и все это она купила? Она богатая?» «Кто? Миссис Силливан? Нет, все это купила мисс Грэм». «А кто такая мисс Грэм?» «Это одна барышня. Она добра, как ангел. Я когда-нибудь расскажу тебе про нее. А теперь ты устала. Пора спать». Однажды, в воскресенье, Герти чувствовала себя значительно лучше, но так как устала за день, то легла еще засветло и крепко проспала пару часов. Проснувшись, она увидела, что Труман не один, с ним был старик, гораздо старше фонарщика. Он сидел по другую сторону камина и курил трубку. На нем был опрятный сюртук из грубой материи, старинного покроя, черты лица его были резкими, и ему, казалось, настолько же легко было говорить неприятные вещи, насколько трудно приятные. Его губы постоянно складывались в саркастическую улыбку, и все лицо выражало глубокое разочарование, что говорило о характере старика мало хорошего. Герти догадалась, что это был мистер Купер, отец миссис Силливан, псаломщик из ближайшей церкви. Семейные неприятности и материальные неудачи показали ему жизнь с другой стороны. Но в глубине его души сохранилось немного доброго. Труман хорошо знал соседа и любил выявлять его скрытые достоинства. Он ценил искренность и честность старика. Воскресными вечерами они часто сиживали вдвоем у камина и беседовали. Их дружеские отношения ничем не нарушались, хотя Труман был полной противоположностью старому Куперу. В тот вечер, о котором идет речь, они исчерпали уже несколько тем. А когда Герти проснулась, она услышала, что говорят о ней. «Где вы подобрали ее?» – спросил мистер Купер. «У дверей Нэнси Грэнт», – ответил Тру. «Это та скверная тетка, против сына которой вы когда-то выступали в качестве свидетеля. Вы, несомненно, помните, как она вела себя в этом деле. Она угрожала местью всем, даже судье. Если бы вы знали, как она обращалась с этой бедняжкой, и ругала, и била, и, наконец, просто выгнала из дома». «Ах, да, я ее знаю. Меня удивило бы, если бы она была добра даже к своей родной дочери. Но, Тру, что же вы собираетесь делать с этим ребенком?» «Оставлю у себя. Буду заботиться о ней». Мистер Купер расхохотался. «Вам кажется странным, — продолжал Труман, — что я в мои годы хочу взять на воспитание ребенка. Быть может, вы правы, но я объясню вам, как было дело. Она замерзала в ту ночь, о которой я вам говорю. Если бы я не взял ее к себе, а потом умерла от болезни, если бы я не позаботился о ней с помощью вашей дочери. И вот я решил оставить ее у себя, беречь и, что бы ни случилось, делить с ней последний кусок хлеба. Я слишком рано узнал, господин Купер, что такое одиночество, без отца, без матери. Вы оглядываетесь вокруг и находите, что здесь нечего делить? Это правда, но все же это приют, это свой угол, а это уже немало для того, кто никогда его не имел». Купер с сомнением покачал головой и пробормотал что-то о детях, которые даже для своих родителей отнюдь не являются благословением. Но ничего не могло поколебать решимости Трумана. «Даже если б я сам не решился в этот вечер оставить Герти у себя навсегда, Бог мне внушил это устами человека, которого я считаю ангелом. Вы знаете, мисс Грэм, бедная девушка, если даже мир темен для нее, она сама делает его светлым для других. Она была так добра ко мне с того самого времени несчастного случая, которое случилось со мной 15 лет тому назад у ее отца. Я рассказал ей историю Герти, и не успел я закончить, как мы оба заплакали. Она дала мне денег, обещала помогать при любых затруднениях с ребенком и сказала: «Вы сделали то, что следовало сделать, Тру». Труман так увлекся рассказом, что не заметил, как Герти встала, подошла к нему, устремив на него широко раскрытые глаза и, стараясь не дышать, внимательно слушала его слова. Она тронула его за плечо, он протянул к ней руки. Герти бросилась к нему, спрятала лицо у него на груди и, плача от радости, воскликнула: «Я останусь у вас навсегда!» — прерывающимся голосом спросила она. «Да, да», — ответил Тру. «И пока я буду жив, ты будешь моей дочерью».